Письмо второе или нестабильность позвоночника. Здравствуйте. Я сделал снимки шейного отдела позвоночника во всех проекциях. Врачи поставили мне следующий диагноз. Травматолог. Функциональная нестабильность шейного отдела позвоночника в сегментах S3, S4. Невролог. Шейный остеохондроз. Синдром нестабильности дисков. Цервикалгия. У меня к вам два вопроса. Первый. Существует ли в ваших центрах методика лечения нестабильности позвоночника? Второй. Так как раньше лета попасть в ваш центр в Кемерове не смогу, то не повредят ли мне занятия физкультурой, без которых мне трудно представить полноценную жизнь? Занимаюсь по следующей схеме. Первый день. Отжимания, жимовые движения с резиновым жгутом стоя, разведение рук с пружинным эспандером. Второй день. Подтягивание на турнике, приседание без груза, гиперэкстензия, подъем ног. Третий день. Тяга гантели одной рукой в наклоне, тяга к груди резинового жгута, подъем ног и так далее. Упражнения с подъемом корпуса сейчас не выполняю, так как слышал, что при нестабильности это вредно. По вашим советам использую холодную воду и выполняю упражнения сериями по 10 раз, стараюсь не переусердствовать. Я понимаю, что на расстоянии точный ответ невозможен, но исходя из вашего опыта, хотелось бы понять, как поддержать себя в форме до визита к вам в центр. Заранее спасибо, Михаил, 36 лет, Кемерово.